Бог чудесно открывает самого себя в своем славном характере посредством своих имен, восполняя всякую нужду человечества. Это показано особенным путем в связи с древним народом Израилем. Его имя Иегова, как его личное имя и имя Завета относительно их, было дано вследствие определенной связи с Израилем. Имя Иегова открывает Бога в его моральных и духовных атрибутах. Он – Бог праведности, святости, любви и искупления. Мы обращаем внимание на имя Иеговы в соединении с другими словами. Это составные имена Иеговы. Прежде всего, мы замечаем, что порядок, в котором эти составные имена встречаются в соединении с именем Иегова, доказывает намеренную прогрессию в откровении Бога древнему Израилю. Становится совершенно очевидным, что это предназначено для восполнения восстающей нужды и духовной жизни людей. Это особенно важно для нас, когда мы вспоминаем выражение апостола Павла, что все, что происходило с Израилем, было образами для нас и написано в наставление нам. В книге «Бытие» нам дано повествование о начале греха, поскольку это относится к человеческой расе. Бог открывается под именем Иегова Ире, Господь усмотрит. Он представил меры для искупления от греха. Вторая книга Библии «Исход» – особенная книга, иллюстрирующая искупление и его истины, показывает значение имени Иегова Ире в Агнце искупления во время Пасхи, посредством которого израильский народ был искуплен от рабства в Египте. Это прообраз нашего искупления через Агнца Божия, нашего Господа Иисуса Христа. После этого переживания, а именно искупления из Египта, Израиль начинает познавать Иегову через его прогрессивные откровения. Во время их путешествия через пустыню, в мире, в книге Исход 15 главе, Бог открылся им как Иегова Рофе, Господь-целитель или Иегова-врач. Тот, кто исцеляет житейские скорби и услаждает ее горькие переживания. Затем Бог открывает самого себя под именем Иегова-Нисси, Господь-знамя мое, Рефидиме, когда Он дал Израилю победу над врагом Амаликом. Он становится нашим знаменем также в Иисусе Христе в той святой битве против духовных сил злобы и плоти во вражеском мире. Четвертое составное имя в соединении с Иеговой, на которое желаем обратить наше внимание, встречается в книге Исход 31.13. «Я, Господь, освящающий вас, и Иегова Мкадеш». «Иегова твой освятитель» или «Иегова, который освящает». Еврейское слово «освятить» буквально означает «отделять», «посвящать», «почитать». Это слово и это составное имя в соединении с Иеговой особенно встречается в книге Левит. «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш, свят». Соблюдайте постановления мои, ибо я Господь, освящающий вас. То есть Иегова Мкадеш, Иегова, который освящает. Книга Левит является книгой, посвященной поклонению Богу искупленных людей. Она содержит много наставлений относительно их хождения. Страницы заполнены словами посвящения, священник, жертвоприношение, кровь и жертва. Слово «кадеш», соединенное с именем Иегова, встречается часто. Сверх 150 раз «кадеш» переводится как «святость» и «святой». Часто встречается повторяющее повеление «будьте святы,

Божья любовь по отношению к нам является жертвенной и искупительной любовью, которая предназначена сделать нас пригодными для Его святого присутствия. Его святость является равновесием всех Его атрибутов. Господь Иисус Христос явлен как Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был и грядет Вседержитель. Через веру в Него мы соделались причастниками Божьего естества. В нашей повседневной жизни мы должны облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Для такой святости Он избрал нас в Нем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Мы призваны званием святым, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Это осуществилось в нашей жизни через Его Слово. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». В нас пребывает и нас укрепляет Дух Святой. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Бог наказывает нас, чтобы мы были участниками в Его святости. Это наша цель в явлении Его. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Он и Иегова, который освящает. Иисус Христос сделался для нас праведностью и освящением.